«Позвольте, дон Генри Коэс дель Арере», — произнес голос из среды членов летучей петли, — «что бы вы сделали, если бы ваша дочь добровольно последовала за патером?» «Я бы пронзил ее насквозь своим кинжалом», — воскликнул отец, гордо выпрямляясь. «Лучше видеть труп, нежели...» «Но нет, господа, оно было не так. Я еще не кончил своего рассказа». Торопливыми шагами шел я по улице и спрашивал по всем сторонам, не видали ли патера с молодой донной, покрытой вуалью. Наконец, нищая, стоявшая около изображения какого-то святого, сказала мне, что она видела такую пару и слышала, как патер говорил донне: «Если вы хотите остаться верной Пресвятой Богородице, последуйте за мною. Я достану вам из монастыря доминиканцев священный амулет». Мною овладел леденящий ужас. Я бросился бежать по улицам и, запыхавшись, достиг, наконец, монастыря на улице Фобургу. В эту минуту я с ужасом увидел, что моя несчастная, ничего не подозревавшая дочь исчезла за воротами под руку с этим Мерино. Я скорее полетел, нежели побежал. Грозно, сжатым кулаком, стал я ударять по запертой двери, угрожающим голосом требовал я, чтобы меня впустили и отдали мне мое дитя. Меня назвали сумасшедшим и стали пугать священной одеждой. Наплечник из желтого сукна, который инквизиторы надевали на осужденных. «Да будет проклято Санта-Мадре!» — пробормотал в эту минуту какой-то голос. «У меня похитили моего ребенка. Мою Долорес», — заключил свою жалобу несчастный, уже стареющий дон Генри Коэс дель Арере. «А через 3 дня день святого Франциска», — напомнил гроссмейстер ордена. Все присутствующие поникли головою и закрыли глаза руками, так как все знали значение этих слов. В ночь, следовавшую за днем святого Франциска, инквизиторы совершали свое великое празднество. «Дон Генри Куис де Лареры, ты через 3 дня получишь свою дочь, живую или мертвую», — произнес гроссмейстер ордена. Преклонивший колени Грант встал, и, несмотря на слабый свет, бросаемый луною в залу, можно было увидеть глубокую скорбь, которую выражало его лицо. «Да будет сделано по вашей воле, дон Рамиро. Я получу свою потерянную дочь, живую или мертвую, как вы сами определите». С этими словами Генри Куис вернулся в среду собравшихся, из которой вдруг раздался голос. «Еще одна жертва есть для дня святого Франциска. Назовите ее», — произнес гроссмейстер. — «Это молодая прекрасная женщина, которая живет у Марии Непардо. Фамильяры прокрались к Мансанаресу, и прекрасная женщина вместе с Одноглазой будут потащены в Санта-Мадре. Что касается до Одноглазой, то она недостойна никакого сожаления», — произнес серьезно другой голос. — «Она детоубийца». Она была детоубийцей, но с тех пор, как у нее поселилась неизвестная прекрасная женщина, она совершенно изменила свой образ жизни, — сказал первый голос. Гроссмейстер прервал этот разговор, обратившись к стоявшему около него графу. «Так как до нас дошли слухи о злодеяниях Марии Непардо, то вы, граф Манофина, получили приказ исследовать ее жизнь. Что вы узнали?» «Одноглазая не имеет у себя ни одного ребенка, а только молодую женщину», — отвечал граф громким и важным голосом. «Инквизиция добралась до обеих, чтобы вытребовать неизвестную прекрасную женщину. Доносчик был прав». «Так ей и надо прийти на помощь», — сказал гроссмейстер и тихо сообщил свои приказания графу Манофина.